совершая поприще, в небе найдешь покой. Горе стеканут в прошлое, дух возликует твой. Смирно зовется после выйдет Светом Христовым будь.